20 ноября 1893 года принцесса написала собственноручное послание русскому любимому, которое цесаревичу переслала Елизавета Федоровна. В нем, со слезами на глазах, Алиса многое открыла, высказав собственное понимание христопреданности. Всю жизнь, будучи искренней и преданной, она готова была безропотно пожертвовать личным счастьем, если только это может нанести урон высокому и святому. «Ты знаешь, — восклицала принцесса, — каковы мои чувства, так как Элла уже говорила тебе, но я считаю своим долгом сама сказать о них. Я обдумывала все это долгое время, и только прошу тебя не думать, что легко это воспринимаю. Это ужасно меня печалит и делает очень несчастной. Я пытаюсь рассмотреть это со всех сторон, но всегда прихожу к одному выводу. Не могу это сделать против своих убеждений. Дорогой Ники, ты, чья вера тоже столь глубока, должен понять меня. Я считаю, что большой грех менять свою веру. И я была бы несчастна всю жизнь, зная, что поступила неправильно. Я уверена, что ты не хотел бы, чтобы я изменила своим убеждениям. Какое счастье может быть в браке, который начинается без благословения Божия? Правильно, я думаю или нет, но глубочайшая религиозная убежденность и чистая совесть по отношению к Богу выше всех земных желаний. Принцесса все еще была полна лютеранских предубеждений против православия, о котором различные протестантские проповедники написали горы ложных сочинений, которые принцесса не могла не знать. Она все еще полагала, что только та вера истинная, которая дается человеку фактом рождения и первого причастия. Хотя к тому времени сестра Елизавета уже приняла православие, но это не меняло преданности семейной конфессии. Примечание. Елизавета Федоровна приняла православие весной 1891 года по зову собственного сердца и подробно описала мотивы своего решения отцу, брату и королеве Виктории. Алиса некоторые из этих писем читала. В заключении своего горько-отчаянного послания цесаревичу принцесса писала: «Так как все эти годы не сделали для меня возможным изменить мое решение в этом деле, я чувствую, пришел момент сказать тебе, что я никогда не смогу изменить свою веру». И подписалась: «Вечно любящая тебя, Алекс». Все. Казалось, что все окончательно определилось. Без православия не может быть никакого будущего у их отношений. Так это событие и расценила Мария Федоровна, заключившая в конце 1893 года, что вся эта странная история завершилась. Раз не хочет менять веру, значит и вопрос о браке отпадает сам собой. Однако Николай Александрович так не считал. Он оставался последним, кто так не воспринимал события. Сердце подсказывало, все устроится, все возможно, так как все решает Господь. Ему же были открыты и преданы любящие сердца и цесаревича, и принцессы. Он попросил родителей позволить ему все-таки самому объясниться с Алекс, которую он только и любит. Мария Федоровна возражать не стала, проявила сочувственное снисхождение. Ну что ж, пусть попробует и сам во всем удостоверится. Александр III согласился. Случай представился весной 1894 года, когда в Кобурге должна была происходить свадьба гессенского герцога Эрнста Людвига с дочерью Марии и Альфреда Эдинбургских, принцессой Викторией Мелитой, племянницей царя и двоюродной сестрой цесаревича. В столицу Саксон-Кобург-Готского герцогства съезжались именитые гости со всей Европы во главе с королевой Викторией. Русский престолонаследник возглавил делегацию, представлявшую дом Романовых. 2 апреля 1894 года из Петербурга вышел поезд, в которым ехали наследник Николай Александрович, великий князь Сергей Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Владимир Александрович, великая княгиня Мария Павловна и великий князь Павел Александрович. Справка. Павел Александрович. Годы жизни 1860-1919. Великий князь, младший сын императора Александра II. Женат на греческой принцессе Александре Георгиевне. Дети. Мария и Дмитрий. В 1902 году вступил в марганатический брак с Ольгой Валерьяновной Пистолькорс, урожденная Корнович, с 1915 года княгиня Полей. Имел от второго брака троих детей – Владимира, Ирину, Наталью. Командир лейб-гвардии конного полка, командир гвардейского корпуса, генерал от кавалерии, почетный председатель Русского общества охраны народного здравия и покровитель всех поощрительных коннозаводских учреждений в России. Расстрелян в Петропавловской крепости. Мария Федоровна оставалась в России. Ждала известий и переживала. Мать была убеждена, что вся эта скучная история близка к завершению, и сын лишь испытает новые моральные мучения. 7 апреля она писала сыну Георгию на Кавказ. Бедный Никки был на грани отчаяния, потому что в день его отъезда Ксения получила письмо от сестры Эллы, в котором она сообщала, что никогда не переменит религию и просит сообщить об этом Никки. «Ты представляешь, как приятно нам было это узнать, и главным образом Никки уезжать под ударом этой новости. Если бы она написала об этом раньше, он бы, конечно, не поехал. Но в последний момент уже невозможно было изменить решение. От всего этого я ужасно переживаю за Никки, которого все эти годы ложно обнадеживали два Сержа. Это же настоящий грех. В этот раз я говорила об этом с Сержем, а он ответил, что разочарован моими взглядами. Ну, в общем, это самая идиотская история, какую только можно представить. Она не только грустная, но и показательная. Все мои надежды только на Бога. Он все делает к лучшему, и если он хочет, чтобы это свершилось, это свершится. Или же он поможет нам найти настоящую невесту». Действительно, накануне отъезда брата Ксения Александровна получила письмо, где, размышляя о возможности брака с Никки, Алиса писала: «Душка, зачем ты опять говорила об этом предмете, который мы не хотели упоминать никогда? Это жестоко, ведь ты знаешь, что этого никогда не может быть. Я всегда говорила это, и подумай, как это тяжело, если знаешь, что ты причиняешь боль тому человеку, которого больше всех ты хотела бы порадовать. Но этого не может быть. Он это знает. И потому, молю тебя, не говори об этом снова. Я знаю, Элла опять начнет, но что в том толку? И жестоко все время говорить, что я ломаю ему жизнь, если для того, чтобы сделать его счастливым, я совершила бы осознанный грех. Все и так уже тяжело, и начинать все снова и снова так немилосердно». На исходе дня, 4 апреля 1894 года, поезд из России подошел к Кобургу. На станции ждала пышная встреча. Помимо герцога и герцогини Эдинбургских, много и других лиц, в том числе и принцесса Алиса с братом Эрнстом. Мысли цесаревича были заняты лишь одним – предстоящим объяснением. Как и когда оно произойдет, того не знал. Тетя Элла еще в поезде дала твердое обещание посодействовать, тоже обещал и дядя Сергей. Гостеприимные хозяева разместили русских гостей в огромном Кобургском замке, возвышающемся монументальной глыбой над всей окрестностью. Виды из окон были замечательные, но Николай Александрович, всегда любивший изучать незнакомую местность, в окна не глядел. Некогда было, да и настроение не соответствовало подобному занятию. Вечером состоялся фамильный обед, а затем поехали в театр. Шла веселая оперетта «Продавец птиц». золотоволосая гессенская принцесса на спектакле не появилась. Следующий день прошел в суете и без радости. Главным событием для цесаревича стал разговор с Алисой. Около 10 утра он встретился с ней в комнатах тети Эллы и дяди Сергея, которые немедля оставили молодых людей вдвоем. Сразу же начался разговор, который мысленно Николай Александрович вел уже не один раз, но который в действительности совсем не походил на тот, что рисовало воображение. Он сказал ей о своей любви, о том, что только ее может любить, что лишь о ней думает. Просил стать женой. Старался доказать, что перемена религии не есть грех, что так может случаться. Вот тетя Элла, ее сестра, приняла же православие по зову сердца, и ничего, все поняли. Сказал, что родители очень просят дать согласие и сделают все, чтобы она чувствовала себя в России как дома. Звучавшие фразы казались ему плоскими и скучными. Мучило сознание недосказанности, собственного неумения выразить и донести словами до Алекс то, что накопилось в душе. Он надеялся, что она, умная, чуткая, образованная, сама поймет остальное. 2 часа продолжался разговор, больше походивший на монолог русского престолонаследника. Алекс мало говорила, плакала почти не переставая, и сквозь слезы лишь произносила «не могу» и «прости». Николай Александрович сам был готов разрыдаться. Комок подступал к горлу, голос дрожал, но сдержался. Уже в конце все-таки услыхал и нечто обнадеживающее. Принцесса призналась, что любит его. Готов был с ней не расставаться, говорить и говорить о переполнявших чувствах и снова услышать ее признание. Однако надо было уходить. Ждали иные, совсем неинтересные для него дела. Вскоре после полудня состоялся общий завтрак. Далее визиты вежливости. Около 4 часов все поехали встречать английскую королеву Викторию. Это было крупнейшее событие. Во многих странах пристально наблюдали за тем, что происходило в маленьком, затерянном в глубине Германии герцогстве, куда съезжались именитые гости. Первая среди них – королева Великобритании и Ирландии и императрица Индии. С Кобургом королеву много связывало. Ее мать, Виктория, урожденная принцесса Саксон-Саальфельд-Кобургская и будущая английская королева, провела детство в этих местах. Ее отец, герцог Кентский, 4-й сын короля Георга III, годы жизни 1760-1820, не был королем. Она взошла на престол в 1837 году, так как прямых наследников по мужской линии в Ганноверском доме уже не осталось. Ее дяди, короли-предшественники, Георг IV и Вильгельм IV, вели слишком фривольный образ жизни, и хотя у них имелись дети, но все незаконорожденные. Когда Виктория заняла престол в 1837 году, правившая в Англии с начала 18 века Ганноверская династия находилась в полном упадке. Скандальные истории, незаконорожденные дети, пьяные оргии, мотовство, душевные болезни ганноверов дискредитировали королевскую власть, престиж которой в Англии был очень невысоким. Многие во весь голос говорили о необходимости упразднения института монархии и перехода к республике. Республиканские настроения в середине XIX века в Англии были чрезвычайно сильны. Монархию не просто критиковали, ее поносили. Известный философ Герберт Спенсер публично именовал королевскую семью преступным классом. На страницах газет и журналов публиковалось множество карикатур и язвительных памфлетов. В центре Лондона регулярно собирались шумные митинги антироялистов, где королеву именовали «мусором», а ее супруга Альберта – «вшивым ублюдком». Ум и сила характера молодой королевы мало-помалу меняли критическое отношение в обществе. Через 50 лет уже мало кто в Англии ставил под сомнение и само монархическое устройство, и огромный моральный авторитет королевы. Она умела проявлять ум, такт и волю, а ее беззаветное служение интересам Британии признавалось даже врагами и недоброжелателями. Росту престижа королевы способствовала и ее безупречная семейная жизнь. Никаких скандалов и адюльтеров. Такого в Англии уже давно не бывало. В 1840 году она вышла замуж за 22-летнего принца Альберта, Саксон-Кобурского, и любила его беззаветно. Принц был видным молодым человеком, но не блистал умом, и в обществе злословили, что у королевы великая любовь к великому ничтожеству. Викторию все это не смущало. Она знала многому и многим истинную цену. Однажды, когда ей передали отзыв о ней одного министра, заметила: «Меня не интересует, что он обо мне думает. Важно, что я думаю о нем». Это была ее социальная философия. Когда Альберт умер в декабре 1861 года, королева испытала страшное потрясение и до конца жизни не снимала траур. У Виктории и принца-консорта, специально изобретенный официальный титул для Альберта, означавший «принц-супруг», было 9 человек детей. В конце 19 века английская королева имела уже 40 внуков и являлась общепризнанным патриархом среди европейских монархов. В Кобург, в свою родовую вотчину, принадлежавшую теперь ее второму сыну принцу Альфреду, герцогу Эдинбургскому, она приехала на свадьбу его дочери, своей внучки, принцессы Виктории Мелитты, выходившей замуж за владетельного гессенского герцога. Статус гессенского дома в европейской династической иерархии котировался очень высоко, и королеве льстила партия милой Даки. Она знала и другое. В Кобург приехал наследник русского престола Николай, чтобы просить руки ее внучки Алисы.